В эту зиму Пушкин часто бывал по вечерам у Дельвига, где собирались два раза в неделю лицейские товарищи его — Лангер, князь Эйристов, Яковлев, Комовский и Ильичевский. Кроме этих приходили на вечера Подолинский, Счастный, молодые поэты, которых выслушивал и благословлял Дельвиг как патриарх. Иногда также являлся Михаил Иванович Глинка, гений музыки, добрый и любезный человек, как и свойственно гениальному существу. Тут, кстати, заметить, что Пушкин говорил часто: «Злы только дураки и дети». Несмотря, однако ж, на это убеждение, и он бывал часто зол на словах, но всегда раскаивался. В поступках он всегда был добр и великодушен. На вечерах к Дельвигу являлся и Мицкевич. Пушкин в эту зиму бывал часто мрачным, рассеянным и апатичным. В минуты рассеянности он напевал какой-нибудь стих, и раз был очень забавен, когда повторял беспрестанно стих барона Розена: «Неумолимая, ты не хотела жить», передразнивая его и голос, и выговор. Анна Петровна Керн. Воспоминания. Однажды у Дельвига, проходя в гостиную, я был остановлен словами Пушкина, подле которого сидел Шевырев: «Помогите нам состряпать эпиграмму». Но я спешил в соседнюю комнату. Возвратясь к Пушкину, я застал дело уже оконченным. Это была эпиграмма «В Элизии» Василии Тредьяковской. Насколько помог Шевырев, я, конечно, не знаю. На этих же вечерах Дельвига мне неоднократно случалось слышать продолжительные и упорные прения Пушкина с Мицкевичем то на русском, то на французском языке. Первый говорил с жаром, часто остроумно, но с запинками, второй тихо, плавно и всегда очень логично. Подолинский. Воспоминания. Весь кружок даровитых писателей и друзей, группировавшихся около Пушкина, носил на себе характер беспечности, любящего поображничать русского барина, быть может, еще в большей степени, нежели современное ему общество. В этом молодом кружке преобладала любезность и раздольная игривая веселость, блестела неистощимое остроумие, высшим образцом которого был Пушкин. Но душою всей этой счастливой семьи поэтов был Дельвиг, у которого в доме чаще всего они собирались. Дельвиг шутил всегда остроумно, не оскорбляя никого. В этом отношении Пушкин резко от него отличался. У Пушкина часто проглядывало беспокойное расположение духа. Великий поэт не был чужд странных выходок, нередко напоминавших фразу «Фигаро: ах, как глупы эти умные люди!» Его шутка часто превращалась в сарказм, который, вероятно, имел основание в глубоко возмущенном действительностью духе поэта. Это маленькое сравнение может объяснить, почему Пушкин не был хозяином кружка, увлекавшегося его гением. Пушкин был так опрометчив и самонадеян, что, несмотря на всю его гениальность, он не всегда был благоразумен, а иногда даже неумен. Дельвиг же, могу утвердительно сказать, был всегда умен. Анна Петровна Керн. Воспоминания. Через два месяца по приезде в Петербург утомление и какая-то нравственная усталость нападают на Пушкина. Он начинает томиться жаждой физической деятельности, которая всегда являлась у него как верный признак отсутствия деятельности духовной. Анненков. В бумагах Пушкина сохранился вид, данный ему от Санкт-Петербургского почт-директора 4 марта 1829 года на получение лошадей по подорожной без задержания до Тифлиса и обратно. Анненков. Пушкин выехал из Петербурга в Москву 9 марта 1829 года. По словам Киселева, Пушкин питал к Екатерине Николаевне Ушаковой нежные чувства, но, уехав в Петербург в исходе 1827 года, он увлекся там другой красавицей, Анной Алексеевной Олениной. Есть известие, что он даже сватался за нее, но получил отказ. Затем, когда Пушкин возвратился в Москву, вероятно, уже в марте 1829 года, то при первом посещении Пресненского дома он узнал плоды своего непостоянства. Екатерина Николаевна помолвлена за князя Д'Ого. «С чем же я остался?» — вскрикивает Пушкин. «С оленьими рогами», — отвечает ему невеста. Впрочем, этим не кончились отношения Пушкина к бывшему своему предмету. Собрав сведения о Д'Ом, он упрашивает Ушакова расстроить эту свадьбу. Доказательства о поведении жениха, вероятно, были слишком явны, потому что упрямство старика было побеждено, а Пушкин остался прежним другом дома — Майков. В альбоме Екатерины Николаевны Ушаковой есть рисунки, но не руки Пушкина, а другой, еще менее искусный, по крайней мере, менее твердый, и сопровождаются они надписями, которые сделаны почти все женским почерком, едва ли не Екатерины Николаевны Ушаковой. На одном из этих рисунков изображен пруд, на берегу которого стоит нарядная молодая особа и удит. На поверхности воды видно несколько мужских голов. Вдали на берегу стоит молодой человек в круглой шляпе с тростью в руке. Против мужской фигуры написано «Мадам, пора кончать». А против женской, как поймаю рыбочку, я себе на удочку, то-то буду рада, то-то позабавлюсь, то-то разгуляюсь. По объяснению Киселева, представленная здесь молодая особа есть Анна Алексеевна Оленина. В мужчине, стоящем на берегу, следует угадывать Пушкина, хотя изображение и не отличается сходством. Барышню с тем же профилем, какой мы видим на сейчас описанной картине, можно узнать и на другом рисунке. Тут она протягивает руку молодому человеку, который ее почтительно целует. Здесь мужская фигура с лицом, обрамленным бакенбардами, уже гораздо более напоминает портреты Пушкина. К этой картинке относится следующая подпись. «Прочь, прочь, отойди!» Какой беспокойный, прочь, прочь, отвяжись, руки недостойный. Майков. Между Екатериной Николаевной Ушаковой и Пушкиным завязывается тесная сердечная дружба. И, наконец, после продолжительной переписки Екатерина Ушакова соглашается выйти за него замуж. В это время в Москве жила известная гадальщица, у которой некогда был или бывал даже государь Александр Павлович. Пушкин не раз высказывал желание побывать у этой гадальщицы, но Екатерина Ушакова постоянно отговаривала его. Однажды Пушкин пришел к Ушаковым и в разговоре сообщил, что он был у гадальщицы, которая предсказала ему, что он умрет от своей жены. Хотя это сказано было как бы в шутку, как нелепое вранье гадальщицы. Однако Екатерина Николаевна Ушакова взглянула на это предсказание заботливо и объявила Пушкину, что так как он не послушался ее и был у гадальщицы, то она сомневается в силе его любви к ней. А с другой стороны, предвещание, хотя и несбыточное, все-таки заставило бы ее постоянно думать и опасаться за себя и за жизнь человека, которого она безгранично полюбит, если сделается его женою. Поэтому она и решается отказать ему, для него же самого. Дело разошлось. Когда Екатерина Николаевна умирала, то приказала дочери подать шкатулку с письмами Пушкина и сожгла их. Несмотря на просьбы дочери, она никак не желала оставить их, говоря: «Мы любили друг друга горячо. Это была наша сердечная тайна, пусть она и умрет с нами». Бартенев из записной книжки. Давно к нам просится поэт Пушкин в дом. Я болезнью отговаривался. Теперь он напал на Вигеля, чтобы непременно его к нам ввести. Я видал его всегда очень угрюмым, скучным у Вяземского, где он как дома, а вчера был очень любезен, ужинал и пробыл до 2 часов. Восхищался детьми и пением Кати, дочь Булгакова, которая пела ему 2 его стихотворения, положенные на музыку Геништую и Титовым. Он едет в армию Паскевича узнать ужасы войны, послужить волонтером, может быть, и воспеть все это. «Ах, не ездите», — сказала ему Катя, — «там убили Грибоедова». «Будьте покойны, сударыня, неужели в 1 году убьют 2 Александров Сергеевичев? Будет и 1». Но Лёлька, другая дочь Булгакова, сделала ему комплимент хоть куда. Байрон поехал в Грецию и там умер. «Не ездите в Персию, довольно вам и 1 сходства с Байроном. Какова курноска?» Пушкина поразило это рассуждение. Ему очень понравилось, что дети, да и мы вообще все говорили более по-русски, то есть как всегда. Наташа, жена Булгакова, все твердила ему, чтобы избрал большой исторический отечественный сюжет и написал бы что-нибудь достойное его пера, но Пушкин уверял, что никогда не напишет эпической поэмы. Булгаков. В какой-то элегии находятся следующие 2 стиха, с которыми поэт обращается к своей возлюбленной. «Все неприятности по службе, с тобой, мой друг, я забывал». Пушкин, отыскавший эту элегию, говорил, что из всей русской поэзии эти 2 стиха самые чисто русские и самые глубоко и верно прочувствованные. Князь Вяземский. Не уступавший никому Пушкин, за малейшую против него неосторожность, готов был отплатить эпиграммою или вызовом на дуэль. В самой наружности его было много особенного. То он отпускал кудри до плеч, то держал в беспорядке свою курчавую голову, носил бакенбарды, большие и всклокоченные, одевался небрежно, ходил скоро, повертывал тросточкой или хлыстиком, насвистывая или напевая песню. В свое время многие подражали ему, и эти люди назывались а-ля Пушкин. Он был первым поэтом своего времени и первым шалуном. Молодость Пушкина продолжалась во всю его жизнь, и в 30 лет он казался хоть менее мальчиком, чем был прежде, но все-таки мальчиком. Лицейским воспитанником. Между прочим, в нем оставалась студенческая привычка не выставлять ни знаний, ни трудов своих. От этого многие в нем обманывались и считали его талантом природы, не купленным ни размышлением, ни ученостью, и не ожидали от него ничего великого. Но в тишине кабинета своего он работал более, нежели думали другие. В обществах на него смотрели, как на человека, который ни о чем не думал и ничего не замечал. В самом деле, он постоянно терялся в мелочах товарищеской беседы и равно был готов вести бездельный разговор с умным и глупцом, с людьми почтенными и самыми пошлыми. Но он все видел, глубоко понимал вещи, замечал каждую черту характеров и видел насквозь людей. Чего другие достигали долгим учением и упорным трудом, то он светлым своим умом схватывал на лету. Не показываясь важным и глубокомысленным, славя ленивым и праздным, он собирал опыты жизни и в уме своем скопил неистощимые запасы человеческого сердца. Ветренность была главным, основным свойством характера Пушкина. Он имел от природы душу благородную, любящую и добрую. Ветренность препятствовала ему сделаться человеком нравственным, и от той же ветренности пороки неглубоко пускали корни в его сердце. Попов. Господин поэт столь же опасен для государства, как неочиненное перо. Ни он не затеет ничего в своей ветреной голове, ни его не возьмет никто в своей затеи, это верно. Предоставьте ему слоняться по свету, искать девиц, поэтических вдохновений и игры. Можно сильно утверждать, что это путешествие на Кавказ устроено игроками, у коих он в тисках. Ему верно обещают золотые горы на Кавказе. А когда увидят деньги или поэму, то выиграют и конец. Пушкин пробудет, как уверяют его здешние друзья, несколько времени в Москве, и как он из тех людей, у которых 7 пятниц на неделе, то, может быть, или вовсе останется в Москве, или прикатит сюда, в Петербург, назад. Мордвинов, графу Бенкендорфу. Поездка Пушкина на Кавказ и в Малую Азию могла быть устроена действительно игроками. Они по связям в штабе Паскевича могли выхлопотать ему разрешение отправиться в действующую армию, угощать его живыми стерлядями и замороженным шампанским, проиграв ему безрасчетно деньги на его путевые издержки. Устройство поездки могло быть придумано игроками в простом расчете, что они на Кавказе и Закавказье встретят скучающих богатых людей, которые с игроками не сели бы играть, и которые охотно будут целыми днями играть с Пушкиным, а с ним вместе и со встречными и поперечными его спутниками. Рассказ без подробностей, без комментариев, есть тяжелое согрешение против памяти Пушкина. В голом намеке слышится как будто заподозривание сообщничества Пушкина в игрецком плане. Пушкин до кончины своей был ребенком в игре и в последние дни жизни проигрывал даже таким людям, которых кроме него обыгрывали все. Князь Павел Петрович Вяземский. В полицейском списке московских картежных игроков за 1829 год в числе 93 номеров значится: первый — граф Федор Толстой, тонкий игрок и планист; 22-й Нащекин, отставной гвардии офицер, игрок и буян, всеизвестный по делам, об нем производившимся; 36-й Пушкин, известный в Москве банкомет. Ефремов. В числе коротко знакомых, не коренных москвичей, а заезжих, бывали у нас Сергей Львович Пушкин и сын его Александр Сергеевич. Внешность первого не допускала и мысли о присутствии в жилах его даже капли африканской ганнибаловой крови, которой так гордился знаменитый сын его. Это был человек небольшого роста, с проворными движениями, с носиком вроде клюва попугая. Он постоянно петушился, считал себя, неизвестно почему, аристократом, хвастал своим сыном, всегда в отсутствии последнего, которого не любил. Когда бывало батюшка столкнется у нас с сынком, у них непременно начнутся пререкания, споры, даже ссоры, если Сергей Львович вздумает сделать сыну какое-нибудь замечание о необходимости поддержания родственных связей и связей света. Ссоры эти заходили иногда так далеко, что отец мой находил нужным останавливать ссорившихся и, пользуясь почтенными своими годами, давал крепкую нотацию отцу и сыну, говоря первому, что он не кстати чопорен, а второму, что порядочному человеку, хотя бы даже гению стихотворства, следует всегда уважать своего отца. Я должен сознаться, что великий наш поэт оставил во мне, как ребенке, самое неприятное впечатление. Бывало, приедет к нам и тотчас отправится в столовую, где я с братом занимался рисованием глаз и носов или складыванием вырезных географических карт. Пушкин первым делом находил нужным испортить нам наши рисунки, нарисовав очки на глазах, нами нарисованных, а под носами черные пятна, говоря, что теперь у всех насморк, а потому без этих капель, черных пятен, носы не будут натуральны. Если мы занимались складными картами, Александр Сергеевич непременно переломает, бывало, кусочки, и в заключение ущипнет меня или брата довольно больно, что заставляло нас кричать. За нас обыкновенно заступалось Девица из дворян Ольга Алексеевна Борисова, заведовавшая в доме чайным хозяйством и необыкновенно хорошо приготовлявшая ягодные наливки. Она говорила Пушкину, что так поступать с детьми нельзя, и что пожалуется на него господам. Тут Пушкин принимался льстить Ольге Алексеевне, целовал у нее ручки, превозносил искусство ее приготовлять наливки чуть не до небес. И дело кончалось тем, что старуха смягчалась, прощала шалопуту, как она его называла, и, обратив гнев на милость, угощала Пушкина смородиновкой, которую он очень любил. Ни один приезд к нам Александра Сергеевича не проходил без какой-нибудь с его стороны злой шалости. Арсеньев. В прошедшем году я встретился в театре с одним из первоклассных наших поэтов и узнал из его разговоров, что он намерен отправиться в Грузию. «О, Боже мой!» — сказал я горестно. «Не говорите мне о поездке в Грузию. Этот край может называться врагом нашей литературы. Он лишил нас Грибоедова». «Так что же?» — ответил поэт. «Ведь Грибоедов сделал свое. Он уже написал «Горе от ума». Ушаков». Бенкендорф и его помощник фон Фок ошибочно стали смотреть на Пушкина не как на ветреного мальчика, а как на опасного вольнодумца, постоянно следили за ним и приходили в тревожное положение от каждого его действия, выходившего из общей колеи. Не восхищавшиеся ничем в литературе и не считавшие поэзию делом важным, они передавали царскую волю Пушкину всегда пополам со строгостью, хотя в самых вежливых выражениях. Они как бы беспрестанно ожидали, что вольнодумец или предпримет какой-либо вредный замысел, или сделается коноводом возмутителей. Между тем Пушкин беспрестанно впадал в проступки, выслушивал замечания, приносил извинения и опять проступался. Он был в полном смысле дитя, и как дитя никого не боялся. Зато люди, которые должны бы быть прозорливыми, его боялись. Отсюда начался ряд, с одной стороны, напоминаний, выговоров, а с другой — извинений, обещаний и вечных проступков. Попов, чиновник третьего отделения. С неделю тому назад завтракал я с Пушкиным, Мицкевичем и другими у Михаила Петровича Погодина. Первый держал себя ужасно гадко, отвратительно, второй — прекрасно. Посудите, каковы были разговоры, что второй два раза принужден был сказать: «Господа порядочные люди и наедине, и сами с собою не говорят о таких вещах». Аксаков Шевыреву. 27 марта 1829 года. Завтрак у меня. Представители русской общественности и просвещения: Пушкин, Мицкевич, Хомяков, Щепкин, Венелин, Аксаков, Верстовский, Веневитинов. Разговор от... неразборчиво. До Евангелия, без всякой последовательности, как обыкновенно. Ничего не удержал, потому что не было ничего для меня нового, а надо бы помнить все пушкинское. Верстовскому и Аксакову не понравилось. Нечего было сказать о разговоре Пушкина и Мицкевича, кроме: «Предрассудок холоден, а вера горяча». Михаил Погодин, дневник. Пушкин написал и напечатал две преругательные эпиграммы на Кочановского. Пушкин бесится на него за то, что помещает статьи Надеждина, где колют его нравственность. Пушкин собирается писать историю Малороссии, но я не думаю, чтобы он был способен к труду медленному и часто мелочному по необходимости. Он теперь увивается в Москве около Ушаковой. У меня обедали Пушкин, Мицкевич, Аксаков, Верстовский, etc. Разговор был занимателен от... неразборчиво до Евангелия, но много было сального, которое не понравилось. Михаил Погодин Шевыреву. Смирнова. Пушкин — любитель непристойного. Киселев. К несчастью, я это знаю и никогда не мог себе объяснить эту антитезу перехода от непристойного к возвышенному. Смирнова. Автобиография. Пушкин увлекал, изумлял слушателей живостью, тонкостью и ясностью ума своего. Был одарен необыкновенной памятью, суждением верным, вкусом утонченным и превосходным. Когда говорил он о политике внешней и отечественной, можно было думать, что слушаешь человека, заматеревшего в государственных делах и пропитанного ежедневным чтением парламентских прений. Я довольно близко и довольно долго знал русского поэта. Находил я в нем характер слишком впечатлительный, а иногда легкомысленный, но всегда искренний, благородный и способный к сердечным излияниям. Погрешности его казались плодами обстоятельств, среди которых он жил, все, что в нем было хорошего, вытекало из сердца. В этой эпохе он прошел только часть того поприща, на которое был призван. Ему было 30 лет. Те, которые знали его в то время, замечали в нем значительную перемену. Вместо того, чтобы с жадностью пожирать романы и заграничные журналы, которые некогда занимали его исключительно, он ныне более любил вслушиваться в рассказы народных былин и песней и углубляться в изучение отечественной истории. Казалось, он окончательно покидал чужие области и пускал корни в родную почву. Одновременно разговор его, в котором часто прорывались задатки будущих творений его, становился обдуманнее и степеннее. Он любил обращать рассуждения на высокие вопросы религиозные и общественные, о существовании коих соотечественники его, казалось, и понятия не имели. Очевидно, поддавался он внутреннему преобразованию. Адам Мицкевич. Когда Нащекин был еще холост, Пушкин, проездом через Москву, остановившись у него, слушал, как какой-то господин, живший в мезонине против квартиры Нащекина, целый день пиликал на скрипке одно и то же. Это надоело поэту, и он послал лакея сказать незнакомому музыканту, нельзя ли сыграть второе колено. Конечно, тот вломился в амбицию. Нащекина. Воспоминания. У холостого Нащекина Пушкин останавливался в Москве в марте-апреле 1829 года и в декабре 1831 года. Навряд ли в декабре при закрытых окнах Пушкин мог слышать музыканта из противоположной квартиры. Пушкин после бурных годов своей молодости был страстно влюблен в московскую красавицу Гончарову, которая действительно могла служить идеалом греческой правильной красоты. Муравьев. Пушкин, влюбившись в Гончарову, просил американца, графа Толстого, старинного знакомого Гончаровых, чтобы он съездил к ним и спросил позволения привести Пушкина. На первых порах Пушкин был очень застенчив, тем более что вся семья обращала на него большое внимание. Пушкину позволили ездить. Он беспрестанно бывал. Малиновская, супруга известного археолога, по его просьбе уговаривала в его пользу, но с Натальей Ивановной, матерью, у них бывали частые размолвки, потому что Пушкину случалось проговариваться о проявлениях благочестия и об императоре Александре Павловиче. А у Натальи Ивановны была особая молельня со множеством образов. И про покойного государя она выражалась не иначе, как с благоговением. Пушкину напрямик не отказали, но отозвались, что надо подождать и посмотреть, что дочь еще слишком молода и прочее. Гончаров, брат будущей жены Пушкина. Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее только что начали замечать в обществе. Я ее полюбил, голова у меня закружилась. Я просил ее руки. Ответ ваш при всей его неопределенности едва не свел меня с ума. В ту же ночь я уехал в армию. Спросите, зачем? Клянусь, сам не умею сказать. Но тоска непроизвольная гнала меня из Москвы. Я бы не мог в ней вынести присутствие вашего и ее. Пушкин Наталье Ивановне Гончаровой, матери будущей его жены, в первой половине апреля 1830 года. На коленях, проливая слезы благодарности, вот как должен бы я писать вам теперь, когда граф Толстой привез мне ваш ответ. Этот ответ не отказ, вы мне позволяете надеяться. Тем не менее, если я еще ропщу, если грусть и горечь примешиваются к чувству счастья, не обвиняйте меня в неблагодарности. Простите нетерпение сердца больного и пьяного от счастья. Я еду сейчас. Я увожу в глубине души образ небесного существа, обязанного вам своим существованием. Пушкин Наталье Ивановне Гончаровой, 1 мая 1829 года. Оба письма по-французски.